Глава сотая. Фэй в первый раз увидел принцессу Танашу. Усадьба бывшего военного советника Конки занимала площадь более 67 соток, целое поселение в городе. Здесь был собственный пруд и тенистый цветущий парк, в центре которого возвышалась главная достопримечательность – душистое ладанное дерево. Каждую осень пожелтевшая листва делала его похожим на гигантский солнечный зонтик, раскрывшийся над усадьбой, а богатый аромат распространялся по всему городу. Можно сказать, что происхождение названия Чамборда крылось в этом дереве. Фэй спрыгнул с черного пса и потрепал его за ухом, тот сразу послушно отошел в сторонку. В сопровождении воительницы Сьюзом Фэй прошел по усаженной деревьями аллее вглубь усадьбы. Они миновали несколько усиленных постов охраны, а на последнем, состоящем из шести стражников, его тщательно обыскали, прежде чем дать пройти во внутренний тихий дворик. Там, в кресле качалки, под большим душистым деревом, с закрытыми глазами, сидела принцесса Танаша. Это был первый раз, когда он увидел таинственную принцессу. Она отличалась от представлений Сунфэя. Слегка истощенная на вид, ее внешность не была такой броской, как у Анжелы и Эммы, но все равно притягивала взгляд, заставляя всматриваться в ее пухлые губки и бледный белый стан, особенно контрастирующий с алым ротиком, который так и будоражил фантазию, а мягкие шоколадные пряди волос играли на солнце яркими бликами. Но самое большое впечатление на него произвели ее глаза, большие и ясные, чистые и голубые, как голубое осеннее небо, исключительно прекрасные и словно проникающие в душу, как бездонная пропасть, в которой можно утонуть, засмотревшись. Поэтому Фэй не сразу понял, что принцесса Танаша открыла глаза и смотрела на него. Она мирно сидела в кресле качалки под сенью винограда, ее тонкие пальчики отбивали на подлокотниках неизвестный ритм. Стоило Сунфэю встретиться с ней взглядом, как он погрузился в неторопливое течение дня, ощутил гармонию окружающей природы, словно частью прекрасного пейзажа, безмолвно сомкнув алые губки, он любовался ее полуприкрытыми глазами. Воительница Сьюзен, доставив Фэя, сразу молча развернулась и ушла. Во внутреннем дворике остались лишь Фэй с принцессой Танашей. Царила глубокая тишина. Но Фэй не чувствовал неловкости. Он направился к принцессе Танаше и сел рядом на каменную скамью. С любопытством оглянулся на гигантское душистое дерево, ствол которого с трудом могли бы обхватить три человека. На его лице было выражение умиротворения. Несмотря на то, что рядом сидела могущественная имперская принцесса, кажется, он не чувствовал ни капли стеснения. Но на самом деле Фэй был глубоко поражен. Поскольку в режиме варвара он прекрасно ощущал присутствие боевых аур, и сейчас в этом, казалось бы, тихом дворике находилось по крайней мере 20 затаившихся воинов. Да и на всем пути сюда, через пункты охраны, Фэй не мог отделаться от странного чувства, словно таинственная принцесса серьезно опасается чего-то, почему и окружает себя невидимой, непроницаемой стеной. При такой строгой охране не только злонамеренные люди, даже муха не смогла бы пролететь без разрешения, что уж говорить об идее добраться до принцессы. Фэй почувствовал, что ее направление сюда империи Зенит для коронации и есть причина бледности и истощения принцессы, вынужденной неустанно быть настороже. Значит, опасность, что грозит ей здесь, настолько серьезна? Но как это может быть? Коронационная миссия в таком маленьком королевстве, как Чамборд, чтобы посадить на трон правителя захолустной вассальной страны шестого ранга – это больше похоже на увеселительную прогулку без капли риска. Важные столичные шишки империи Зенит должны были скорее наслаждаться провинциальными пейзажами, чем хоть сколько-нибудь напрягаться из-за предстоящей церемонии. Однако глазам Сунфэя представала абсолютно иная ситуация. Охрана здесь была такая мощная, что король начал подумывать, а не грозит ли Чемборду очередная осада в ближайшее время. Фэй был глубоко озадачен. В конце концов, это уже случилось или только произойдет? Время продолжало размеренный ход. Принцесса продолжала медленно покачиваться в кресле качалки, больше не открывая свои сапфировые глаза, храня молчание, лишь отбивая тревожный ритм по подлокотнику, словно была здесь совершенно одна, а Фэй был лишь миражом, а не реально сидел рядом. Фэй также не спешил начинать разговор. На этот раз они играли в «Кто первый заговорит, тот проиграл». Прошло еще 10 минут. Ему стало скучно, он закрыл глаза и прилег, и по прошествии некоторого времени дворик наполнился храпом. Этот звук был таким громким, что сразу порушил безмятежную атмосферу. Принцесса в кресле-качалке, наконец, открыла глаза. Она уставилась на развалившегося на каменной скамье Фэя, и в ее глазах мелькнуло удивление, а пальцы, отбивавшие ритм на подлокотнике, наконец замерли. Выпрямившись, она какое-то время вглядывалась, пока не убедилась, что молодой король действительно спит, и тогда удрученно улыбнулась. Ну и ладно. Не обращая больше внимания на усиливающийся храп Фэя, ее императорское высочество сделало вид, будто так и надо. Просто откинулась на спинку кресла-качалки. Но больше не закрывала прекрасные сапфировые глаза, а упрямо уставилась на небо, словно о чем-то размышляя. Душистые желтые листья осыпались с кроны гигантского дерева и, кружась, устилали землю ароматным ковром. Храп и скрип кресла слились в гармонии. Скрывавшиеся в тени охранники, глядя на эту сцену, просто потеряли дар речи. «Какой-то мелкий король настолько невежественен, что может даже перед ее императорским высочеством принцессой так грубо себя вести? Это при том, что даже император Есин Великий в столичном Санкт-Петербурге не позволял себе подобного». Если бы они все знали, что Фэй просто воспользовался ситуацией, чтобы перейти в другой мир. Разбойничий лагерь. Сплошной стеной бушует пламя в кузнечной печи, разбрызгивая искры. Волшебный молот поднимается и опускается в руке пышногрудой Чарси, оставляя алый остаточный след движения. Молот выбивал ритмичный звон на выложенной на наковальне светящейся красным заготовке меча. Проступающий от жара пот мгновенно испарялся и наполнял кузню соленым туманом. Бэнк, бэнк, дзень-дзень. В другом конце кузни Фэй изо всех сил раздувает мехи в неторопливом оптимальном ритме, чтобы адское пламя как следует прокаливало заготовку меча, с каждым языком огня добавляя металлу прочности. С последним ударом молота Чарси от заготовки меча шквальным порывом разошелся звон, знаменуя удачное завершение. Подобные многоцветным орхидеям языки пламени пробежали по лезвию, отбрасывая блики и мерцая. Слава богу, получилось! Пышногрудая девушка-кузнец Чарси сияла от счастья, хотя пот продолжал течь с ее лба. Она подняла меч за еще горячую рукоять, и синее сияние разошлось от него волнами, заполнив кузницу таинственными холодными бликами. Правда получилось? Фэй радостно взял синий палаш из рук Чарси, мгновенно почувствовав высокую температуру рукояти. Он проверил информацию и с удивлением увидел, что получил урон в 49 пунктов от горячей рукоятки, 814 собственного урона меча, плюс 3 дополнительного урона от замерзания. Прочность меча 16 из 16, и нет требований к уровню или очкам силы. Пусть это и меньше, чем у пары фиолетово-голубых мечей, но точно не низкокачественная вещь. Нет даже ограничения по уровню и силе. Для персонажа второго плана просто идеальное оружие. Фэй был на седьмом небе. После получаса тупого сидения рядом с принцессой его одолела скука, и он решил воспользоваться возможностью войти в мир Диабло во сне. В разбойничьем лагере персонажа варвар он сразу отправился к Чарси, чтобы узнать, как идет прогресс с попытками инкрустирования магических драгоценностей в оружие. А девушка-кузнец как раз проводила последний тест. Он решил помочь и стал свидетелем первого успешного инкрустирования треснутого сапфира в магический меч в жизни Чарси. Хотя синий волшебный меч бесполезен для самого Фея, но нельзя отрицать его экстраординарное значение. Во-первых, создание этого волшебного меча льда означает, что девушка-кузнец Чарси наконец освоила технологию зачарованной инкрустации и может использовать драгоценные камни, чтобы создавать продвинутое магическое оружие. И с каждым разом она будет создавать все более крутые предметы. А значит, при поддержке нескончаемых поставок камней Сунфея в один прекрасный день Чарси сможет превзойти золотую экипировку и создавать даже предметы темного золота. С таким супероружием Фэй мог бы с легкостью косить боссов. Во-вторых, ранее Фэй получал новую экипировку только из того, что выпадало с монстров или в магазинах продавцов NPC. Но там, естественно, выбор был ограничен. Теперь же, если ему нужен какой-то определенный предмет под определенную тактику боя с определенным магическим эффектом, он просто шел к Чарси с подробным заказом. Выбор стал неограниченно широк и детален. Он даже мог придумывать новые виды оружия. О, здорово! На моих глазах произошло рождение нового гения ковки земель разбойников. Сунфэй сразу взял быка за рога, разложил 20 разных драгоценных камней и дюжину кожаных свитков с чертежами перед девушкой-кузнецом и с улыбкой проговорил: «На этот раз я прошу тебя помочь мне создать кое-какую броню по этим эскизам». «Что? Чертежи брони?» Чарси внимательно просмотрела кожаные свитки, чуть нахмурившись. «Очень красивые шлемы и доспехи, но ковать броню труднее, чем оружие. Глава Фэй, мои нынешние навыки ковки не могут гарантировать 100-процентный успех. Если я возьмусь за эти проекты, боюсь, вам придется потратить много драгоценных камней». «Это не проблема. Получишь столько, сколько потребуется», – бесстыже заявил Фэй. Благодаря хородрическому кубу он создавал из трех треснутых камней один поврежденный камень, а его в реальном мире обменивал на 100 треснувших. Такой торговый профицит позволял Сунфэю блаженствовать на растущей куче золота, просто сидя на заднице. «Точно, Чарси, ты можешь поработать над этими доспехами в реальном мире. В Чемборде есть много хороших кузнецов с необходимыми навыками. Они будут рады помочь тебе», – предложил Фэй. Чарси вытерла пот со лба и пригладила огненно-рыжие волосы, вспоминая про виденные в подгорных руинах Чемборда скалу Сэмюэля и других кузнецов, их роскошные гигантские кузнечные печи. У нее загорелись глаза, и она с удивлением произнесла: «Верно, я и не подумала, глава Фэй, я так и сделаю». Девушка-кузнец не отличалась терпением. Попрощавшись с пышногрудой кузнечихой Чарси, Фэй спрятал меч льда в рюкзак и отправился на урок к жрице Акаре, чтобы учиться распознавать травы, перенять секреты создания зелий и магических свитков. Конечно, вначале он изучил только самое простое. Сунфэю не хватало научения терпения, но коварная Акара заставила его подписать ученический контракт, поэтому ему пришлось стиснуть зубы и учиться. Но со временем Фэй с удивлением обнаружил, что постепенно сам заинтересовался знаниями, хотя запоминать все было сложновато, и воспоминания из прошлой жизни периодически сбивали его с толку. Уроки Акары были очень короткими, всего полчаса, и после занятия Фэй вышел из режима варвара, выбрал на голографическом экране 3D-проекцию друида и перенесся в параллельный мир Диабло с еще не до конца открытой картой разбойничьих земель. В этой параллели Сунфэю досталась наемница, с огненными снарядами по имени Кайла. Однако все здесь было не таким, как в режиме варвара. Эта наемница, по сравнению с Еленой, была неживой, словно даже интеллекта не имела, не могла толком координировать свои действия с Сунфеем. Да что там говорить, не только огненная лучница в режиме друида, все NPC в разбойничьем лагере были унылыми, как компьютерные программы, никакого сравнения с живым миром варварского режима. Все было так же, как во второй карте Лутгалейна, где весь город словно населен призраками. У него мозги пухли, но он не мог разгадать эту странность. Изо всех персонажей только у варвара жители разбойничьего лагеря были реальными людьми из плоти и крови. Ломая над этим голову, за три оставшихся часа Сунфэй на одном дыхании закончил первый акт Диабло для друида убийством босса разбойничьих земель Андериэль и поднял немного золота и хороших вещей. Так он поднял уровень друида до 16-го. Если его хорошо экипировать, то в бою в реальном мире он, вероятно, будет в середине трех звезд, а в сочетании с бафами от других своих персонажей друид сможет побороться с четырехзвездным мастером. Глава 101. Вы больны. Когда Фэй вернулся из мира Диабло, солнце начинало клониться к западу, но золотистые лучи солнца просвечивали через пышные ветви дерева. Воздух был наполнен сладким ароматом листьев. Он приподнялся и сел на каменную скамейку, мутными глазами прошелся по двору и обнаружил принцессу, которая сидела за обеденным столом. На столе лежало барбекю, десяток черного пшеничного хлеба, стоял золотой кубок с овсяным супом. Ее королевское высочество обедало, что являлось довольно распространенным явлением. На стороне принцессы до сих пор не наблюдалось охраны. Воительница Сьюзан так и не вернулась. Она находилась во внешнем дворе с другими охранниками. Фэй вспомнил улыбающуюся куклу, рыцаря Романа Павлюченко из личной охраны принцессы. Но на дворе находилась скрытая охрана. Более 20 затаившихся охранников надежно защищали принцессу. Фэй был уверен, что половина из них готова была в любой момент наброситься на него. «А? Я уснул?» Это были первые слова Сунфэя с тех пор, как он пришел к принцессе. Вытерев угол рта от слюны, которая потекла, пока он спал, Фэй не выглядел стесненным. Он встал, лениво потянул талию, а затем бесцеремонно сел за обеденный стол, оказавшись напротив принцессы. Понюхав жареное мясо, он, как будто обращаясь к другу, сказал: «Хм, ну, хороший запах мне по вкусу». А взяв нож и вилку в руки, он положил жареное мясо в серебряную тарелку и пододвинул к себе золотистый мед. Затем, когда он схватил соус для мяса, Фэй почувствовал участившееся дыхание скрытой охраны принцессы, которая нацелила свои арбалеты в его спину. В этот момент он посмотрел на принцессу, которая замахала своими белоснежными руками, будто отмахиваясь от мух. Скрытая охрана немедленно убрала свои арбалеты и затаила свое дыхание. «Эй, этот ужин готовили не для вас». Имперская принцесса, которая имела пару темно-синего цвета, словно море, красивых глаз, впервые обращалась к Сунфэю. Ее голос был немного хриплым и тихим, можно сказать, спокойным. От ее голоса веяло безразличием и равнодушием, словно она отвергала людей за 1000 километров. Фэй был в состоянии совершенно ясно чувствовать апатию со стороны принцессы. Это безразличие исходило от нее безо всякого притворства. Кажется, что это бледное, истощенное тело привыкло разговаривать со всеми в таком тоне. «Ты принцесса, которая не беспокоится о еде и одежде. Так почему ты такая жадина?» Фэй, не заботясь больше о принцессе, отпустил нож с куском мяса на золотистый мед, предназначенный для барбекю. Принцесса приехала на миссию со своим собственным поваром, навыки которого были явно лучше, чем у поваров его маленького королевства. Фэй поглощал еду с большим аппетитом, Затем бесцеремонно схватил золотой кубок с овсяным супом и сделал большой глоток. «Вы!» На лице ее величества принцессы появились редкие проблески перепада настроения. Сапфировые глаза смотрели, как Фэй пьет из золотого кубка. После того, как он поставил кубок, принцесса взяла и сделала глоток, затем она с вызовом посмотрела на Сунфэя. Эта сцена вызвала шок у охранников, которые скрыто защищали принцессу. Один из них даже прикусил язык, они были ошеломлены. Эта сцена была удивительной, ведь они были из старой гвардии и следовали за принцессой долгое время, когда она была в Санкт-Петербурге. Дворяне называли принцессу ледяной, но сейчас лицо принцессы было детским, и ничто не выдавало в ней ту ледяную принцессу. К сожалению, человек напротив нее не знал всего этого. Он снова и снова поглощал мясо своим неопределенно большим ртом. А на овсяный суп в кубке он не смотрел, но в его глазах сияла слабая улыбка, как бы говоря: «Во всяком случае, я пил овсяный суп, предназначенный тебе». Принцесса замерла. Затем она сделала то, от чего охранники чуть не проглотили свои языки. Начала конкурировать в поедании жареного мяса. Принцесса и Фэй начали войну. Время от времени их ножи соприкасались, издавая слабый динь. Тонкое тело принцессы наклонилось вперед. Было видно, что она не является мастером боевых искусств. Тонкая, мягкая и слабая, как обычный человек. Нет, правильнее будет сказать, что ее состояние кажется еще хуже, чем у обычного здорового человека. Результат поиска по запросу «Война» – естественно, победа Сунфэя. Он съел 3/4 поросенка и только около 1/8 принцесса Танаша. Еще некоторая часть осталась несъеденной. Едва взглянув на несъеденную часть, они, ни слова не говоря, начали есть. На этот раз принцесса преуспела, при том, что Фэй ел быстрее. Просто он был ограблен принцессой. Но вдруг Танаша увидела, как к ее тарелке устремляется нож Сунфэя, который начал грабить принцессу. Звуки от столкновения тонких ножей были слышны хорошо. В то время как охранники были скрыты в тени, их мозг был в пустом состоянии. Они не могли поверить своим собственным глазам. Образ ледяной принцессы давно исчез, представляя их взору юную девушку. Кто бы мог подумать, что ее высочество будет на самом деле непритязательной. Король маленькой страны смог заставить растаять ледяную принцессу, которая может контролировать жизнь и смерть миллионов. Но Фэй не знал этого. Он просто чувствовал, что принцессе довольно весело. После еды Фэй посмотрел на женщину перед ним, лицо которой стало серьезным, уставившись на нее в течение некоторого времени. Он заметил что-то, что озадачило его, после чего он прямо спросил: «У вас какая-то болезнь?» Это звучало совсем как проклятие. Принцесса нахмурила брови, можно было заметить мимолетный перепад настроения и гнев. В этот момент Сунфэю показалось, что он сидит перед другим человеком. Это был не тот старый друг, с которым он только что обедал. Мимолетный гнев показал ее престиж, высокомерие холодный как лед принцессы, которая может контролировать жизнь и смерть миллионов людей, безжалостным, несравнимым женским достоинством. «Король Александр, я приказала Сьюзен привести вас ко мне, чтобы спросить, как идет подготовка к церемонии коронации, будет ли Чемборд готов через 3 дня?» Голос принцессы принял свой старый, холодный и равнодушный тон. Она холодно посмотрела на Сунфэя, показывая величие императорской принцессы. Фэй поднялся с каменной скамейки и лениво потянулся. «Ну, насчет подготовки к церемонии, ну, подготовка идет. Но это не та вещь, которую я знаю. Этим занимается Баст, пусть он и будет давать отчеты, да и вы уже знакомы». Фэй видел, как принцесса начала важничать, словно ребенок. Он не видел удовольствия общаться, поэтому он лениво ответил на вопросы и решил развернуться и уйти. «Взорвавшийся нахал!» Ветер пронзил воздух, Со свистом четыре воина, примерно одинакового веса и роста, в фиолетовых кожаных доспехах, закрепленными за поясом мечами, выскочили со стороны лестницы. Фэй остановился и оглядел их. Каждый на пиковом уровне двух звезд. «Невежда! Варвар! Быстро опустился на колени и попросил прощения у ее королевского высочества!» — вскричал охранник, уставившись холодными глазами на маленького короля, готовый в любой момент безжалостно убить его мечом. «Да вы же просто остановить меня не сможете!» Фэй лениво поднял брови, и огромная волна давления вышла из его тела. Это внезапное сильное невидимое давление подавило четырех охранников, не говоря о том, чтобы вытащить мечи, они даже пошевелиться не могли, даже выдавить из себя одно слово не могли. Та дюжина, которая была сокрыта в тени, также была парализована. «Ну, пусть идет». Молча наблюдая за этой сценой, принцесса в унылой манере махнула своим охранникам. В это же время Сун Фэй улыбнулся и убрал давление. Четыре охранника почувствовали, что могут нормально дышать, когда Фэй убрал давление. Они были ошеломлены и в ужасе смотрели на маленького и смиренного короля. Если бы они решились напасть, то непременно были бы убиты, и не только они, но и те, кто скрывался, не смог бы остановить маленького короля. Фэй вышел за дверь. Сделав несколько шагов, он остановился и о чем-то задумался. Затем, вытащив небольшую фиолетовую бутылку, кинул в траву перед принцессой. «Надменная принцесса, я уверен, что вы действительно больны. Попробуйте вот это зелье в бутылке. Оно может привести к беспорядку ваше тело, но может и вылечить». Это были последние слова Сун Фэя перед уходом. Глава 102. Мастер. Глядя на фиолетовую бутылку, упавшую на траву перед каменным столом, принцесса, не ожидавшая такой выходки, из-за чего-то вдруг захотела рассмеяться. Что-то подсказывало ей, что этот человек вовсе не какой-нибудь мелкий король, так как его нрав был довольно подавляющим. Лицо принцессы выражало спокойствие, подавляя нахлынувшие эмоции. В день своего 12-го дня рождения она стала свидетелем того, к чему могло привести неосторожно высказанное слово. Этот случай закончился кровопролитием для ее брата, несмотря на то, что они были свободны делать, что захотят. С того дня показывать какие-либо эмоции на лице стало роскошью для нее, кроме холодного и непроницаемого как лед выражения лица. С тех пор, неважно когда, неважно где, она должна напоминать себе всегда сохранять спокойствие перед подчиненными, так как лишь только это выражение даст ей возможность выглядеть сильной и влиятельной. Пусть те, кто все же осмелится бросить вызов, трясутся от страха. Бог дал ей славный жизненный опыт в придачу с хитрым, несравненным умом, но взамен он лишил ее возможности жить как здоровому человеку. Каждый день в полночь, когда звезды одиноко светят в небе, изо дня в день она борется с бесконечной, мучительной болью. Несмотря на то, что диагноз, поставленный придворным врачом, был менее чем полгода жизни, она никогда не показывала даже намека на боль. Даже будучи одной в холодном дворце, она не смела расслабиться. А сегодняшний случай был исключением. В этот момент она затуманенным взглядом посмотрела на короля маленькой страны. Это драгоценное и сентиментальное видение неожиданно пробило стену, защищавшую ее сердце. Воспоминания о старой пыли, дорожной ряби, эта картина напомнили ей об одном вечере много лет назад, который состоялся, как и этот, поздней осенью. А потом, не зная почему, она впервые убрала свою маску, как и король этой маленькой страны, сопровождавший ее. Некоторое время они валяли дурака, словно маленькие дети. Она впервые показала так много эмоций перед своими подчиненными, ведь прежде она всегда держала себя в руках, пряча любые эмоции глубоко в своем сердце. Могло ли это быть бессмысленным потаканием собственному желанию перед смертью? Принцесса аккуратно постукивала своими пальцами по каменному столу. Ее взгляд опустился ниже. она сразу же увидела маленькую фиолетовую бутылку, брошенную Сунфэем, спокойно лежащую среди густой зеленой травы. Блеск бутылки ослеплял ее. Поколебавшись несколько секунд, не зная почему, ее высочество принцесса внезапно двинулась в сторону бутылки. Излучая привычную апатию на лице, принцесса внезапно нагнулась, чтобы поднять небольшую бутылку. Встряхнув ее несколько раз, она стала рассматривать таинственную фиолетовую жидкость внутри бутылки. Затем, откупорив пробку, осторожно понюхала. Изнутри она почувствовала запах с экзотическим оттенком. Понюхав его, ее тело вдруг почувствовало прилив небывалой легкости. Принцесса Танаша спокойно закупорила бутылку пробкой, но в глубине души не могла отделаться от мысли. «А что, если это действительно поможет?» «Ваше высочество, почему бы не убить этого грубияна?» Неожиданно из ниоткуда донесся тихий и красивый звук. В тот же момент из ниоткуда появилась группа Саяны, фиолетового пламени. В следующее мгновение после построения группы Саяны, фиолетового пламени, молодая красивая девушка в фиолетовом наряде встала позади Танаши. Ее фигура имела округлые формы, стройные ноги, без единого изъяна. Кожа на ее лице святая, словно лотос. Ее лицо имело небольшие нежные черты с парой красных глаз, словно у феникса, способных захватить душу. На ней не было брони, лишь только тонкая пурпурная ткань окутывала ее тело, что показывало ее уверенность в собственных силах. Длинные фиолетовые волосы были собраны в конский хвост, они свободно свисали вниз и выглядели словно водопад. В руках у нее был очень тонкий зеленый меч, странной формы, без ножен, не скрытый от посторонних глаз. Если бы Фэй увидел это, он бы абсолютно точно был удивлен, по крайней мере, меньше минуты назад движение и аура не могли принадлежать этой с виду 16-летней девушке в фиолетовом наряде. Они больше подходили бы мастеру с неизмеримыми способностями. «Оставь его, ведь на рыбалке не обойтись без приманки». В момент появления девушки в пурпурной одежде принцесса Танаша восстановила свое первоначальное спокойствие. Закрыв глаза, она начала аккуратно постукивать пальцами по каменному столу. Это было ее привычкой, когда она начинает размышлять о чем-то. Стройные тонкие пальцы невольно выстукивали ритм, иногда быстро, иногда медленно, словно в этих руках была заключена зачаровывающая магия, что может поглотить душу человека. В Санкт-Петербурге все боялись услышать этот легкий ритм, который называли ритмом пальцев бога смерти. Открыв глаза, после длительного времени принцесса Танаша спросила: «Саяна, что случилось на этот раз?» «Лишь нашла кучу бесполезного мусора, наемных убийц, но некоторые так и не появились». Девушка по имени Саяна пренебрежительно ответила. Видя, что принцесса не желает обсуждать случай, произошедший с королем Чемборда, она не стала зацикливаться на этом. В любом случае, в ее глазах между этим маловажным персонажем и пустым местом нет никакой разницы. Что говори, что не говори, это не имело значения. Все равно, что червь под землей, который не мог ничего сделать Фениксу на небесах. Саяна понимала, что это мелкий королек, и он не может иметь каких-либо отношений с принцессой. «Не появились? Это невозможно!» Стройные тонкие пальцы принцессы аккуратно постукивали по каменному столу, отбивая странный ритм. То быстро, то медленно, словно струи дождя в летнюю ночь, что бьются о землю, шелестя листвой. В голубых глазах, столь похожих на глубокую синеву моря, появилось брезгливое выражение. «Насколько я его знаю, он абсолютно точно не упустит такой возможности». «Этот парень слишком нетерпелив, он хочет моей смерти, и теперь, когда его убийцы объявились, они, безусловно, готовятся действовать». Девушка в фиолетовом наряде, слегка нахмурившись, озадаченно спросила. «Ваше высочество, возможно ли, что они используют что-то, что может скрыть их от поиска? Как это возможно? Скрыться от поиска однозвездного артефакта «Небесный поиск» невозможно». «Но такое может быть способен лишь мастер, достигший лунного уровня. Но в Империи Зенит есть только три мастера такого уровня, и все они сейчас находятся в королевской столице. Нет ничего невозможного в этом мире. Возможно, он нашел способ скрыться от небесного поиска, чтобы помочь своим головорезам. Возможно, он нашел нового мастера, достигшего лунного уровня. Возможно, у него есть другой, необычный метод, чтобы убить меня. Мы не можем знать наверняка, но ясно одно, он должен быть убит, это без сомнений. Тогда что мне делать дальше? Девушка в фиолетовом наряде не посмела усомниться словам принцессы. На самом деле, никто бы не рискнул усомниться в словах, исходящих от владельца этого истощенного тела, так как она никогда прежде не ошибалась. Ждать. Пальцы бога смерти отбивали необъяснимый ритм, в глазах синего цвета сверкнул странный блеск. Он надеется, что мы начнем действовать и сразимся с ним, тогда мы посмотрим, чьи карты лучше. Но жаль, что королевство Чамборд, возможно, после этого не уцелеет. Но здешний ничтожный король был столь груб и невежлив, что даже уничтожение этого городка – малая часть того, что он заслужил. Саяна была холодна, словно айсберг. Ее вовсе не заботила жизнь или смерть какого-то человека. От ее рук погибло несчетное количество людей. В столь беспокойные времена человеческая жизнь ничего не стоила, и никто не заслуживал жалости. «Не говори так. Ты хорошо потрудилась в этот раз. Возьми перерыв и отдохни. Тебе не нужно больше заниматься поиском. Будь готова. Через 3 дня все, наконец, прояснится». Но Саяна хотела возразить, но, увидев, как принцесса махнула рукой, закрыв свои глаза, она лишь поклонилась. Дождавшись, когда все ушли, фигура девушки также растворилась в воздухе. Поднявшись, принцесса Танаша направилась в сторону комнаты. Никто не видел маленькой фиолетовой бутылки зелья у нее в руках. В это же время Чимбордская резиденция посольств в одной из уединенных комнат. «Ваше высочество!» После того, как те женщины вошли в гору позади города Чамборда, они оттуда не выходили. Раньше это место было тюрьмой, сейчас там расположено много тайных караульных постов, усиленная охрана, пройти мимо незамеченными очень сложно. Ваш подчиненный был обеспокоен тем, что может предупредить врага, тем самым случайно разрушив ваш план. Поэтому мы решили отправить пару солдат на разведку по периметру, а я отправился к вам с отчетом. Солдат, следивший весь день за Еленой и Акарой с девушками, стоя перед принцем Фракийского королевства Абином на коленях, отрапортовал о местонахождении разбойниц. Касательно личности этого лысого жердяя, мы выяснили, что это Олег Варден. Он был тюремным надзирателем города Чамборд. В настоящее время является одним из министров, что ходят в фаворитах у здешнего короля Александра. Его сила достигла уровня однозвездного воина, второстепенный персонаж. Мы не смогли выяснить, каким образом он связан с группой девушек, что мы видели ранее. Их происхождение очень таинственное, как будто никто не знал о них до того момента, когда они внезапно появились в Чамборде, сообщил солдат. «Вошли в гору? Это довольно-таки неожиданно». Сморщив свой длинный орлиный нос, принц обинно спросил. «Все девушки скрылись в горе позади города, и за все это время никто не покидал ее». «Докладываю вашему высочеству, за это время никто не покидал гору». «О, это хорошо. Отправь еще солдат, чтобы внимательно следили за горой. Как только они появятся вновь, сразу доложи мне». Принц обинно думал, что эта группа девушек не имела высокого происхождения. Хотя они и были сильны, но если присмотреться к их одежде, то можно заметить, что их одежда была сделана из шкур убитых животных, а кожа была загорелой. За исключением 4-звездного лука, который носит за спиной рыжеволосая красотка, не было никаких других артефактов. Возможно, это была группа наемниц, пришедших издалека. Скорее всего, они были наняты, чтобы охранять порядок в городе во время торжественной церемонии. Абинна хотел украсть этот четырехзвездный лук, а также он хотел захватить этих девушек живыми, ведь они, все они, обладали прекрасной внешностью. Они бы стали хорошим подарком для аристократов в Санкт-Петербурге, также он думал сохранить их для себя. Он решил ждать следующего раза, когда эти девушки появятся, и сразу схватить их. Прежде чем действовать, сначала надо заполучить четырехзвездный золотой лук. Обладая таким необыкновенно мощным оружием, через три дня он сможет выполнить задуманные им цели. Охранник, получивший приказ, сразу же покинул каменный двор. В это же время вернулся отправленный им Окоча, расследовавший появление стремительного таинственного мастера в Чамборде. Быстро подошел к Абинне, встал на колени и рассказал: «Ваше высочество, тот таинственный мастер вошел в Чамбордский королевский дворец, после этого не было никакого движения, и также не было видно посторонних людей. Под пристальным взглядом в течение половины дня не было ничего необычного, кроме вошедшей в королевский дворец воительницы Сьюзан из императорского коронационного региона принцессы. Принесшая приказ молодому королю Александру явиться в место расположения коронационного легиона. Я подозреваю, что таинственным мастером, скорее всего, является Чамбордский король Александр». «Александр? Это невозможно!» Абинна очень удивился, но вскоре покачал головой. «Трехзвездная сила этого слабоумного была уже на пике». Хотя я не могу понять, как этот слабоумный вообще смог стать трехзвездным воином. Но сказать, что он в течение 3-4 дней повысился до четырехзвездного, это вообще невозможно. Даже самый лучший на континенте военный гений Диего Марадонна не обладает такой скоростью развития. Остановившись, Абинна подал знак охраннику Окоча покинуть зал. Размышляя над всем этим, разговаривая сам с собой, он произнес: «Кажется, этот таинственный мастер следует за ледяной демоницей императорской принцессой Танашей, расположившейся в его дворце. Должно быть, она узнала что-то, однако намеренно раскрыла свои действия. И что это все значит? Абинна не осмелился бы этим пренебречь». Он очень хорошо знал о коварных методах императорской принцессы. Хотя Абинна считал себя очень умным, используя различные хитрые методы, он также ясно понимал, что его мастерства хватит, чтобы одурачить обычных людей, но только не императорскую, так называемую «ледяную демоницу» и мудрую женщину, принцессу Танашу. Она несравнима с обычными противниками. Пока Абинна размышлял над всем этим с хмурым выражением на лице, он не догадывался, к чему приготовилась ее высочество принцесса. «Просто размышляя, вы сможете допустить свои глупые нестыковки, умерев сотни раз. К счастью, некто пришел разделаться с нею, а я здесь только лишь по поручению. Нет больше времени, чтобы думать о планах ледяной демоницы». Абинна снова сосредоточил все свое внимание на маленьком короле Чамборда. Хотя он не верил в домыслы охранника Окочи относительно таинственного мастера, однако постоянно был настороже и не терял бдительности. Подумав, он сказал стоящему возле него здоровенному охраннику: «Ты иди и найди удобный случай, чтобы испытать силу Александра. Узнав его реальную силу, быстро возвращайся сюда, сохранив свою жизнь, ты мне еще нужен». У здоровенного охранника сразу же из-под ног вырвалось желтое искрящееся пламя, полностью покрывшее его. Его огромный силуэт медленно повернулся, погружаясь, как в подводном плавании. В конце исчезнув, он не оставил ни малейших следов на каменной плитке. Он тоже был мастером. Глава 103. Замысел убийства в переулке. После того, как Сун Фэй оставил заботы о коронации, он, оседлав большую черную собаку, черный вихрь, поспешил в Чамбордскую военную академию. Он не обращал внимания на местных жителей, которые смотрели на него и вихря удивленными глазами. Фэй в последнее время был слишком занят, поэтому заботы о школе легли на плечи военного министра Брука. Сун Фэю было немного тревожно, так как было еще не ясно, что может произойти на церемонии коронации. Но с учетом того, что имперская принцесса будет проводить церемонию, охрана была сильной, так что беспорядки не должны были возникнуть. Он должен был сделать некоторые приготовления. Чемборская военная академия, представляющая из себя старый особняк, находилась рядом со дворцом, как и многие другие особняки. Ряд особняков и дворец занимали довольно обширную территорию. Многие здания в городе, кажется, имели столетнюю историю. Трещины в белых каменных стенах, зеленый мох и свисающие пожелтевшие лозы, если присмотреться издалека, создавали красивый антураж. Фэй был за пределами школы, когда услышал волны детских голосов. Войдя в академию, он увидел более сотни маленьких детей, которые занимались с Фрэнком Лэмпардом. Тот обучал их простому бою, который был включен в подготовительный курс гражданской и военной школы. Дети практиковались очень серьезно. С дрожащими ногами, с влажными глазами, от стекающего со лба пота, стиснув зубы, они продолжали заниматься. Они были детьми мирных граждан Чамборда, они понимали свою печальную жизнь и свой низкий статус. Для них иметь возможность попасть в военную школу было большой удачей, поэтому никто не хотел потерять этот шанс изменить судьбу своей семьи. Лэмпард, который нес свой гигантский черный меч, без стеснения исправлял неправильные действия детей, показывая, как правильно. Бывший сильнейший воин Чамборда не интересовался ни политикой, ни военными делами, но обучением детей Фрэнк занялся с большим энтузиазмом, плюс у него было много свободного времени, поэтому он стал старшим преподавателем. Почти 95% тренировок детей ложилось на его плечи. Силой трехзвездного воина и со статусом бывшего сильнейшего мастера он стал популярным учителем в дополнение к Сун Фэю. «Директор!» Глядя, как идет Сун Фэй, детские глаза выказали удивление и поклонение. Перестав заниматься, они выстроились в линию, поправив осанку. Они подняли грудь и отсалютовали. «Студенты?» – прозвучало мелодично. Он пытался выглядеть достойно и ответил на приветствие. Сун Фэй ввел набор школьных правил, которые являлись полным плагиатом правил университета, в котором он обучался. Правила были несложными, и они пользовались большой популярностью у детей. Основным правилом школы было то, что в школе все ученики равны. Не было различия по социальному статусу. Независимо от того, кем ты был, в школе ты был либо учителем, либо учеником. Продолжайте тренироваться. Услышав команду учителя, дети продолжили тренироваться. С возбужденными красными лицами они начали выполнять упражнения с большим усердием, ведь за ними наблюдал их кумир, который подарил им мечту. Фэй покорил детские умы, став для них идолом. «Дядя Лэмпард, вы хорошо поработали». Перед лицом Лэмпарда Фэй проявлял большое уважение. Этот старый воин был другом его отца. «Ваше Величество!» – кивнул Лэмпард, показав редкую улыбку на лице. Лэмпард четко чувствовал, что король стал гораздо сильнее, но не мог сказать насколько, но абсолютно точно знал, что сила Сун Фэя ушла дальше трех звезд. В противном случае он смог бы определить его уровень силы. «Дядя Лэмпард! Все эти маленькие дети – будущее Чамбордской академии. Все они хотят обучаться у лучшего дяди. Я думаю, это ваше предназначение». Фэй увидел небольшой шанс, как кролик, увидевший морковку. Потирая подбородок, он с улыбкой сказал. «Убедитесь, что все эти дети быстро растут». Лэмпард также улыбнулся, кивнул головой и, немного подумав, ответил. «Ваше Величество». В академии сейчас очень не хватает учителей и свитков развития. Некоторые из этих детей обладают врожденным талантом с различными атрибутами, в основном металлом, водой, огнем, ветром и землей. Еще есть несколько многообещающих талантов в изучении магии. К сожалению, сейчас Чемборд ограничен в использовании свитков, только 3, 4, 5 однозвездочных. Двухзвездных свитков были только огонь и вода. Вдобавок я и Брук постигали водный свиток, поэтому Сунфэю было все ясно. Учителя – это действительно проблема. На Азеротском континенте практика совершенствования постоянно меняется, потому что каждый человек имеет различные физические свойства, талант и атрибут. Человек может практиковаться только со свитками своего атрибута или с помощью магических методов. Тогда развитие будет успешным. Но если использовать свитки с другими атрибутами, это не только не увеличит их силу, но и нанесет огромный вред здоровью и приведет к появлению хронической болезни. Я должен найти какой-то способ. Фэй попрощался с Лэмпордом, увидев вдалеке Брука, тренирующего группу девочек. У девочек тела были слабыми, поэтому директор Фэй требовал, чтобы их слишком не перенапрягали на тренировках, как мальчиков. Но затем Брук применил некоторые простые военные знания для обучения. Это было его отличительной чертой. Хотя ему было не обязательно это делать, но он смог дать детям немного знаний языка. Однако Сун Фэй сейчас осознал, насколько важно найти учителей для академии. В середине группы девушек он увидел дочь Пирса Луизу с двумя непарно причесанными пучками, смотревшимися изящно. С холодным и привлекательным характером Фэй, взглянув на 40 девочек, сразу же заметил ее. Затем его окружили маленькие девочки, просившие рассказать несколько историй. Фэй, не теряя возможности, изложил сложившуюся ситуацию, отчего Брук вскрикнул. Слушая речь Сун Фэя, Брук изменился в лице. «Ваше Величество, действительно...» «Даже если это не так, с этого момента, Брук, увеличь количество солдат, патрулирующих город, и выявление подозрительных личностей, осмелившихся учинить беспорядки. Независимо от того, кто они, я даю разрешение закрыть их в черном доме. Запомни, особое внимание обращай на недавно прибывших особых личностей. Расследуй все тщательно». Если найдутся отказавшиеся повиноваться, я лично их вышвырну из города. Фэй был безжалостен. Из-за этой напряженности в особняке коронационного легиона «Зенит» у него было плохое предчувствие, что Чемборд может оказаться в большой опасности. И с этой опасностью Чемборд не сможет справиться своими силами. Это даже гораздо опаснее, чем осада Черной армии, причинившая столько бедствий. Брук, согласившись, повернулся и собрался уходить. «Стой!» Сун Фэй неожиданно окликнул его, немного помолчал и добавил. «Также прикажи всем солдатам в эти дни усилить меры безопасности днем и ночью во время дежурств, а также оповести всех жителей Чамборда подготовиться. Если ситуация выйдет из-под контроля, немедленно выведи их ненадолго из Чамборда, чтобы никто не пострадал». Брук изменился в лице, услышав такой приказ. Он действительно понял, что ситуация очень серьезная. «Иди, мне нужно еще немного подумать». Покинув Чемборскую военную академию, в то время, когда на улицах становилось все меньше людей, Фэй, оседлав черного вихря, не спеша направился в королевский дворец. Эта большая черная собака была очень умна и шла очень медленно. Фэй, нахмурившись, размышлял над всем, что сегодня произошло, но не смог найти хоть какую-нибудь подсказки. Он чувствовал огромную тень, накрывающую Чемборд. Однако опасность все-таки появилась, но почему это произошло? Прогуливаясь, у Сун Фэя вдруг раскрылись глаза. Он ощутил опасное напряжение, словно хищный зверь, притаившись, наблюдал за ним. Сильный холодок пробежал по его спине. «Ха! Кто-то следит?» Сун Фэй с невозмутимым лицом спокойно погладил черную собаку по голове. Зверь мгновенно понял мысли Сун Фэя, чувствуя гнетущее напряжение, спокойно развернулся и направился в тихий безлюдный закоулок. Этот закоулок вел к ближайшей Чемборской мусорной свалке, к вонючей, с тараканами и мышами повсюду. Фэй верхом на черном вихре прошелся по закоулку на 30 метров вглубь, остановился, спрыгнул со спины черной собаки и погладил ее по голове. Отойдя от пса в сторону, замер на месте. Прошло 10 секунд. На слегка темной тропинке возникло мерцающее желтое пламя, расплавляя всю землю и камни под собой, образуя лужу грязи. А затем из этой лужи желтой грязи медленно поднялся силуэт человека. Испускающий желтое пламя, что рассеяло грязь, перед глазами Сунфэя возник здоровый верзила. «Ты намеренно привел меня сюда, не так ли?» Здоровяк с насмешкой на лице в темном переулке был очень схож телосложением с Сунфэем. Он откровенно распространял неприкрытое сильное давление. Мощное желание убийства распространилось, обездвижив Сунфэя. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.